Ася, ты помнишь, что говорила только что в комиссариате? — Да. — Это нетрудно. Ты ничего не знаешь, понятно? Ты ждала до 10 часов, а потом заявила об исчезновении мужа только потому, что опасалась несчастного случая. Запомни. Впрочем, я буду рядом. — Да, Жорж. Раз она будет не одна, все тревоги отступают на второй план. — Понимаешь, — объяснил Жорж, — это упростит развод. Ты ничего не знала. Ты никогда не подозревала, что муж тебе изменяет. Ты несчастная, но ни о чем не подозревавшая женщина. — Хорошо, Жорж, только... — он резко вывернул руль. — Никаких только. — Ведь ты не передумаешь, потому что тогда я тебе помогать не стану, даю слово. — Дело не в этом. — А в чем же? — Я сейчас подумала. Представь, что с ним действительно произошел несчастный случай. Тогда тебе бы об этом сразу сказали в комиссариате. Жорж едва избежал столкновения с мотороллером, выехавшим с улицы Кондорсе. Поскольку улица Демартир резко поднималась вверх, ему пришлось переключить на вторую скорость. — Из-за этого идиота у меня чуть не заглох мотор, — проворчал он. — Жорж, почему мы едем на Монмартр? Он вздохнул. Вся эта история ему здорово надоела. Если мне удастся его отыскать и сообщить полицейским, где он находится, дело будет сделано. Ты выдержишь? — Да, да, — ответила она в задумчивости. На Медрано они повернули налево, выезжая на внешнее кольцо бульваров. Женевьева как бы нехотя произнесла: «Ты не думаешь, что...» Жорж вспылил: «Ах, послушай, не надо было начинать. Я тебя предупреждал. Теперь позволь действовать мне». На площади Пегаль было полно автомобилей, толпились прохожие. Жорж остановился перед аптекой. Женевьева торопилась выйти из машины, чтобы скорее присоединиться к брату, при этом ее юбка задралась, высоко обнажив ноги. Группа чернокожих американских солдат тут же обступила ее, испуская громкие возгласы на весь квартал. Жорж схватил сестру за руку и потащил за собой. Они с трудом пробирались в толпе, особенно когда Жоржу казалось, что он видит знакомый силуэт, и он устремлялся за ним вслед. Перед каким-то ночным баром прохожие глазели на ярко освещенные цветные рельефные фотографии обнаженных женщин. Им пришлось спуститься на мостовую, чтобы обойти этих любителей искусства. В этот момент к ним приблизился какой-то человек и что-то невнятно прошептал. Жорж его не увидел, а Женевьева приняла за нищего и раскрыла сумку. Человек, в свою очередь, ошибся, решив, что она согласна на сделку, чтобы похвалить свой товар и еще больше заинтересовать покупательницу. Он открыл фотографию, которую прятал в ладони. По наивности Женевьева бросила на нее взгляд, и тошнота подступила к горлу. «Жорж!» — крикнула она, чуть не лишившись чувств. Продавец исчез. Жорж вернулся к ней и схватил за руку. «Ни на минуту нельзя тебя оставить одну. Ну что еще случилось?» Она вытянула дрожащую руку. «Там этот мужчина... Жюльен?» «Нет, он хотел... Ох!» Жорж подавил раздражение и остановил проезжавшие мимо такси. «Пока ты со мной, мне ничего не удастся сделать. Давай возвращайся домой. Так будет лучше. Скажешь Жанне, чтобы поместила тебя в комнату для гостей. Я приеду и все расскажу. Не беспокойся». Она не хотела, но Жорж, не дожидаясь ее согласия, впихнул сестру в машину, бросив шоферу. «Улица Деварен. Поезжайте». Ободрав руки до крови, Жюльен добрался до кабины. Задыхаясь, он рухнул на пол. На мгновение утратил чувство реальности. Но постепенно ясность мысли вернулась к нему. Он перевернулся на спину. Сигарету. Ему вдруг нестерпимо захотелось курить. Сигареты лежали в кармане пальто. Дрожащими руками он разложил пальто на полу и порылся в карманах. Неначатая пачка. Теперь он попытался подойти к делу с юмором. Как в старые добрые военные времена, а? Рацион до понедельника, до утра. К счастью, Господь Бог придумал.